Входят принцесса и тайный советник. Тень выпрямляется во весь рост, смотрит пристально на принцессу. Принцесса. Тайный советник. Где же он? Почему его нет здесь? Тайный советник шепотом. Он сейчас придет, принцесса, и все будет прекрасно. Принцесса. Нет, это ужасное несчастье. Молчите, вы ничего не понимаете. Вы не влюблены. Вам легко говорить, что все идет прекрасно. И кроме того, я принцесса. Я не умею ждать. Что это за музыка? Тайный советник. Это в ресторане, принцесса. Принцесса. Зачем? У нас в ресторане всегда играет музыка. Тайный советник. Чтобы не слышно было, как жуют, принцесса. Принцесса. Оставьте меня в покое. Ну что же это такое? Тени. Эй, вы! Зачем вы смотрите на меня во все глаза? Тень. Я должен заговорить с вами и не смею, принцесса. Принцесса. Кто вы такой? Тень. Я его лучший друг. Принцесса. Чей? Тень. Я лучший друг того, кого вы ждете, принцесса. Принцесса. Правда? Что же вы молчите? Тень. Мой ответ покажется вам дерзким, принцесса. Принцесса. Ничего, говорите. Тень. Я молчал, потому что... Ваша красота поразила меня. Принцесса. Но это вовсе не дерзость. Он вас послал ко мне. Тень. Да. Он просил сказать, что сейчас придет принцесса. Очень важное дело задержало его. Все благополучно, принцесса. Принцесса. Но он скоро придет? Тень. Да. Принцесса. Ну вот. Мне опять стало весело. Вы будете меня занимать до его прихода. Ну? Тень молчит. Ну же! Мне неловко напоминать вам об этом, но ведь я принцесса. Я привыкла, чтобы меня занимали. Тень. Хорошо. Я исполню ваше приказание. Я буду рассказывать вам сны, принцесса. Принцесса. А ваши сны интересны? Тень. Я буду рассказывать вам ваши сны, принцесса. Принцесса, мои? Тень, да. Третьего дня ночью вам приснилось, что стены дворца вдруг превратились в морские волны. Вы крикнули «Христиан!» И он появился в лодке и протянул вам руку. Принцесса, но ведь я никому не рассказывала этот сон. Тень. И вы очутились в лесу. И волк вдруг поднялся в кустах, а Христиан сказал: «Не бойся, это добрый волк», и погладил его. А вот еще один сон. Вы скакали на коне по полю. Трава на вашем пути становилась все выше и выше, и, наконец, стеной стала вокруг. Вам показалось, что это красиво, удивительно красиво, до того красиво, что вы стали плакать и проснулись в слезах. Принцесса. Но откуда вы это знаете? Тень. Любовь творит чудеса, принцесса. Принцесса. Любовь? Тень. Да. Ведь я очень несчастный человек, принцесса. Я люблю вас. Принцесса. Вот как? Советник. Тайный советник. Да, принцесса. Принцесса. Позовите... Нет, отойдите на 5 шагов. Советник отсчитывает шаги.